Глава 6. Не полом единым. Итак, мы установили, что в отличие от гениталий, где пол играет определяющую роль, в вопросах работы мозга он является всего лишь одним из множества факторов. Как мы выяснили в предыдущей главе, другим таким фактором является стресс. Ему посвящено множество исследований, поскольку он оказывает значительное влияние на мозг, например, способствует формированию патологий. Но на характеристики мозга влияют и другие условия – уровень жизни, воспитание, употребление психоактивных веществ и прочие внешние воздействия. Эти факторы могут по-своему повлиять на половую принадлежность разных характеристик мозга. Дженнис Джураско, к примеру, решила выяснить, проявятся ли межполовые различия у крыс, выросших в разной среде. Животные были разделены на две группы. В одной крысы содержались в стандартных клетках, изолированно друг от друга, а в другой крысы одного пола жили вместе, и каждый день им в клетку подкладывали новые незнакомые предметы. Ученые рассмотрели структуры мозга, задействованные при выполнении когнитивных функций. Несколько структур коры головного мозга, гиппокамп и мозолистое тело, пучок нервных волокон, соединяющих два полушария. Выяснилось, что среда оказывала решающее влияние на получение максимальных показателей и у самок, и у самцов. Так, у животных, которые росли в изоляции, длина дендритов в четвертом слое зрительной коры – зрительная кора, как и вся кора головного мозга, имеет слоистую структуру – была одинакова у особей обоих полов, но в третьем слое она была больше у самок. У крыс, содержащихся вместе, наоборот – в третьем слое дендриты были длиннее у самцов, тогда как в четвертом слое дендриты самок стали короче. Аналогичным образом можно выявить межполовые различия в том, как лекарственные препараты влияют на работу мозга, что отражается в поведении. В моей лаборатории было проведено исследование, в ходе которого группа ученых изучала воздействие Прозака на крысят. Прозак, флуоксетин, антидепрессант, один из основных представителей группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Это лекарство часто назначают беременным и кормящим матерям. Заметьте, что прозак известен своим влиянием на взрослых особей, но в нашем эксперименте мы давали препарат малышам на первой неделе жизни и 3 месяца спустя сравнивали их поведение с поведением крысят из контрольной группы. Мы выявили, что прием препарата по-разному менял поведение самок и самцов, затрагивая разные его аспекты. У самок более выраженно проявлялось депрессивное поведение, у самцов же оно шло на спад, что, в сущности, противоречило картине, которая наблюдалась в контрольной группе. У самцов депрессия проявлялась ярче, чем у самок. Иными словами, то, что было типичным для самок-крыс при одном наборе условий, при другом становилось характерным для самцов, и наоборот. С другой стороны, уровень тревожности самок из группы, принимавших Прозак, возрос до уровня тревожности самцов из контрольной группы, тогда как у самцов он не изменился, из чего следует, что половые различия устранились. У самцов контрольной группы тревожность проявлялась сильнее, чем у самок. Сложные взаимодействия факторов пола, стресса, применения лекарственных препаратов и многих других могут значительно сказываться на структурах мозга. В предыдущей главе мы рассматривали воздействие единичного события лишь на 2 характеристики мозга – апикальные и базальные дендриты или плотность каннабиноидных рецепторов в верхней и нижней части гиппокампа. В результате мы пришли к выводу, что нейрон или структура мозга могут принимать 3 формы. Теперь умножьте это число на количество различных типов нейронов, мозговых структур, нейромедиаторов и рецепторов. Затем умножьте их еще раз на бесчетное количество событий, проживаемых нами с момента зачатия, и вы поймете, почему так трудно представить себе однозначно мужской или женский мозг. Именно поэтому я утверждаю, что, несмотря на всю значимость межполовых различий, невозможно выделить 2 истинных типа мозга. Его природа предполагает высокую вариативность форм, порождаемую сочетанием множества факторов, сопровождающих нас с момента зарождения плода в утробе и до самой смерти. Но что насчет тестостерона? Разве он не оказывает влияния на мозг эмбриона еще в матке, превращая его из женского в мужской? Тестостерон действительно влияет на зародыш во время внутриутробного развития, но это еще не вся история. Если бы тестостерон был единственным фактором, отвечающим за пол мозга, и воздействовал на него посредством единого механизма, мы могли бы ожидать, что при высоком уровне тестостерона получим чисто мужской мозг, а при низком – женский. Люди с умеренным уровнем этого гормона обладали бы усредненными характеристиками, и можно было бы разместить мозг разных людей как континуум от женского к мужскому, исходя из уровня тестостерона. На самом деле, ни одно из этих предположений не встраивается в картину мира современных ученых. Тестостерон действительно играет значительную роль при формировании мозга, но другие гормоны, такие как эстроген, не менее важны. Например, исследование, проведенное в лаборатории Дженнис Джураски, показало, что самки-крыс обладают меньшим по сравнению с самцами количеством клеток нейроглии в верхних слоях префронтальной коры, но это актуально только для самок, имеющих здоровые яичники. Нейроглия или глия – совокупность вспомогательных клеток нервной ткани. Они окружают нейроны, обеспечивая условия для генерации и передачи нервных импульсов, а также осуществляя часть метаболических процессов самого нейрона. У особей с удаленными яичниками было такое же количество глиальных клеток, как у самцов. Кастрация самцов, с другой стороны, не влияла на количество этих клеток. Проведенное исследование показало, что межполовые различия в этой конкретной структуре мозга объясняются влиянием гормонов яичников на самок, а не тестостерона или любой другой синтезируемой мужскими половыми железами субстанции на самцов. Таким образом, существует множество половых гормонов, влияющих на структуру мозга помимо тестостерона. Более того, кропотливая работа, проделанная Маргарет Маккарти и другими исследователями, выявила, что эти гормоны действуют через множество механизмов, могут не одинаково влиять на различные ткани и, как мы уже убедились, способны оказывать противоположное воздействие при разных условиях. Посмотрите, что произойдет, если мы добавим в историю о тестостероне и зародыше мужского пола всего один компонент – стресс. За многие недели беременности мать периодически подвергается стрессу. И каждый раз, когда это происходит, некоторые характеристики мозга плода меняют пол. Выходит, когда ребенок рождается, он уже обладает мозаикой из мужских и женских элементов. Ее рисунок уникален, она смоделирована комплексом генов и гормонов, а также средой развития. Люди, которые впервые узнают о моих работах, иногда ошибочно приходят к выводу, что я заявляю об отсутствии межполовых мозговых различий. Надеюсь, вы уже поняли, что это не так. Пол действительно оказывает влияние на мозг, и между мужчинами и женщинами существуют определенные различия. Но благодаря совокупности этих различий и множеству других факторов, в каждом отдельном случае получается уникальный набор характеристик. Если бы межполовые различия и правда проявлялись строго в двух формах, мозг мужчины и женщины можно было бы сравнить с производством машин. Модели автомобилей имеют огромное количество различий. Двигатель, дизайн кузова, посадка и так далее. Некоторые отличия могут быть незначительными, но в совокупности они составляют характеристики марки. Это сравнение использует в качестве примера нейробиолог из Калифорнийского университета в Ирвайне Ларри Кехилл. В своей статье для журнала Cerebrum он пишет: «Заявлять, будто не существует достоверных межполовых мозговых различий на основании анализа отдельно взятых функций, это то же самое, что после тщательного рассмотрения стекол, шин, поршней, тормозов и так далее, сказать, что отличие Volvo от Corvette малозначительно. Но что, если детали машины менялись бы под воздействием различных условий? Дело бы кончилось тем, что каждый автомобиль получил свою уникальную характеристику, и выделять модели стало бы бессмысленно. Мы с коллегами придумали ответ на статью Кехилла. Смогли бы мы отнести стекла, шины, поршни, тормоза и так далее к Volvo или Corvette, если бы двигатели первого при определенных условиях меняли форму, чтобы достичь мощности второго, а багажник последнего становился бы более просторным в зависимости от социального контекста, в котором оказался автомобиль? Написали мы. Или если бы, оказавшись в определенной местности или среде, поршни Volvo значительно отличались бы от поршней Corvette, но при других обстоятельствах они были бы абсолютно идентичны. Естественно, ни с деталями автомобиля, ни с гениталиями, раз уж на то пошло, никогда ничего подобного не произойдет. Но, как мы видим, с половыми особенностями мозга такое бывает. Изначально я пришла к ранее озвученным выводам после прочтения дюжин работ об экспериментах, проведенных на крысах. Но поскольку эти исследования затрагивали лишь несколько характеристик, я невольно задумалась, насколько теория мозаики применима к мозгу в целом, особенно к человеческому.